Седые брови взметнулись вверх. — Да? — осторожно спросил начальник криминальной полиции. — Да, — он сказал. — Пожалуйста. Харри срезал дорогу через кладбище. С деревьев капало. Капли, тихо вздыхая, падали сначала на нижние листья, потом на землю, которая жадно их пила. Он шел по тропинке между могилами и слышал, как бормочут между собой мертвые. Он остановился и прислушался. Перед ним стоял темный, спящий приходский дом в старом акере. Мертвые тихо шептались. Харри повернул налево и вышел из калитки в сторону Тельтхусбаккен. Когда Харри зашел в квартиру, он стащил себе одежду, встал под душ и включил горячую воду. Стены запотели, мелкие капельки набухали и стекали на пол, а он все стоял, пока кожа не стала пунцовой. Пока он шел в спальню, вода успела испариться, и Харри, не вытираясь, лег в постель, закрыл глаза и стал ждать, когда придет сон. Или воспоминания. Что раньше? Вместо этого послышалось бормотание. Он слушал. О чем они там шепчутся? Что замышляют? Они переговариваются кодами. Харри сел в постели, прислонил голову к стене. Перед усталыми глазами мерцал знак пентаграммы. Посмотрел на часы. Скоро рассвет. Он встал и вышел в коридор. Порылся в карманах пиджака, нашел последнюю сигарету, отломил намокшую половину и закурил, сел в кресло в гостиной и стал ждать, когда наступит утро. В комнату лился лунный свет. Он думал про Тома Воллера, который сейчас смотрит в глаза вечности, про их беседу на террасе у полицейской столовой и про человека из старого города, которого он позже разыскал. Найти его было несложно. Он работал все в том же семейном магазинчике и называли его старой кличкой — Соло. — Том? — переспросил человек за полированной стойкой и провел рукой по лоснящимся жирным волосам. — Как же помню? — Бедолага. Отец часто его колотил. Отец у него был безработный каменщик. Пил. — Друг? — Да нет. Мы с ним никогда не дружили. — Ну да, Соло — это я. — Турне по Европе? — он рассмеялся. Да я дальше Мосса не выезжал. Не думаю, что у Тома было много друзей. Помню, он был добрым парнем, из тех, что переводят старушек через дорогу, скрытный. Чем-то на шпиона похож. Странно, это точно. Его отец погиб. Несчастный случай. Жуткое происшествие. Харри провел безымянным пальцем по гладкой поверхности стола, почувствовал, как к коже пристают мелкие песчинки. Он знал, что это желтая пыль со шпателя. Автоответчик подмигивал ему красным глазом. Наверняка какой-нибудь журналист. Завтра начнется. Он осторожно лизнул кончик пальца. На вкус пыль была горьковатой. Штукатурка. Он уже сообразил, что этим шпателем Вилли Барли высекал пентаграмму над дверью 406 комнаты. Харри покатал песчинки на языке, определяя вкус. Если это действительно так, то каменщик использовал странный раствор, потому что чувствовался какой-то сладковатый привкус. Нет, не металлический. Привкус яйца.